Как и в прошлый раз, после смены головы голос демона по-прежнему остался без изменений. Вообще интересный тип. Мало того, что лица все время менял, так еще, когда разговаривал, рот у него совсем не открывался. Даже не знаю, откуда у него слова вылетали. Да, могу сказать, что из всех демонов хаоса, у которых мы с Дрианом гостили, этот был самым необычным. «Но ты можешь звать меня просто, Ганан Иллюзорный». Без всего остального, прозвенел демон своим хрустальным голосом. «В конце концов, посланник Барбадея автоматически считается моим другом, так что к чему эти условности? Тогда меня тоже можете звать просто Максим», разрешил я ему. «Ты забавный», сказал демон и вновь сменил свое лицо. Теперь он был кем-то вроде хомяка. «Люблю таких. В этом скучном и однообразном мире нужно хоть как-то развлекаться. Как считаешь?» «Ну не знаю, у меня дома скучать не приходится», ответил я ему. «Постоянно приходится чем-то заниматься». «Само собой», сказал хомяк. «Герой должен все время совершать героические поступки, это нормально». Он немного помолчал и успел переместиться за это время на несколько шагов правее. Ходил он тоже странно, если этот процесс вообще можно назвать ходьбой. Он не шагал, а как бы парил прямо над полом. «Тебе нравится мой дом?» — вдруг спросил он. «Я горжусь им. Мне кажется, я не зря вложил в него столько труда». «Угу», кивнул я. «Очень красивый, только не совсем понятно, куда здесь можно идти и как он устроен. Того и гляди, упрешься в стену». «Само собой», — прозвенел он и сменил голову на другую. «Теперь я разговаривал с собакой. Когда не знаешь, куда хочешь прийти, всегда упираешься в стену. Рано или поздно это обязательно происходит. Ты же не знаешь, куда ведут все эти коридоры, а значит, в какой-то момент пришел в тупик». «Интересная мысль. Других я не держу», — сообщил пес. «Кстати, ты очень интересный собеседник. Давненько у меня таких не было. Сразу видно, что ты мудр не по годам». «Приятно слышать», — сказал мне Дриан. «Мне кажется, это он мне комплимент адресовал, а не тебе». «Ну да, разумеется, кому же еще? Пойдем, покажу тебе, как я все здесь устроил», — предложил демон и в очередной раз сменил лицо. На этот раз он выбрал для себя голову птицы. «С удовольствием», — согласился я, а потом начали происходить забавные штуки. Я уверен, что оставался на одном месте и даже не пытался делать шагов, но окружение вокруг меня стремительно менялось, а Ганан в это время описывал, что я вижу. Всего за несколько минут, не сходя со своего места, я совершил прогулку по всему дому этого демона. Даже устал, скорее всего, от скорости картинок, которые менялись передо мной каждые пару-тройку секунд. За это время я увидел десятки комнат самого разного назначения, небольшой парк, оранжерею, пруд и еще много-много всего прочего. Все вокруг было сделано из стекла самых разных оттенков, разве что деревья в парке были настоящими. Еще разноцветные рыбки в пруду были настоящими, как и сам пруд был наполнен чистой прозрачной водой. Ну и люди, само собой. Мне не показалось движение под нами, когда мы с Дрианом только прибыли в это место. Людей здесь и в самом деле было достаточно много. Причем никто из них на нас не реагировал, как будто ни меня, ни демона и не было вовсе. А еще повсюду в этом доме стояли стражники с алебардами. Их было очень много, и чем ниже мы спускались, тем становилось больше. Вообще дом Ганана напоминал небольшой муравейник, который был наполнен людьми. Странно, что когда мы только перенеслись сюда, нам пришлось бродить по пустынным коридорам. Когда мне начало казаться, что если еще несколько минут пройдет в том же ритме, то у меня взорвется голова, все вдруг внезапно прекратилось. Мы с демоном опять оказались в парке, который я уже видел. Только несколько минут назад его дорожки были заполнены прогуливающимися людьми, а сейчас он был совершенно пустым. «Хочешь посидеть в тени дерева?» — спросил Ганан, который сейчас был в образе креветки. За время нашей прогулки по дому он успел переменить столько обликов, что я даже не вспомню, сколько их было. Достаточно много для того, чтобы я вообще перестал обращать внимание на эти перемены. «Очень», — честно сказал я и плюхнулся на стеклянную лавочку, которая в самом деле стояла в тени большого раскидистого дерева, очень похожего на наш дуб. «Я так и понял», — прозвенела креветка мелодичной трелью. «Эти прогулки с непривычки так выматывают. Дом у меня и в самом деле очень большой, так что я тебя понимаю, Максим. А куда подевались люди, которые здесь прогуливались?» — спросил я, после того, как у меня немного перестала кружиться голова от всего этого. «Они ушли», — ответил Ганан. «Как это?» «Вот так, погуляли и ушли. Не забывай, герой, все-таки я Ганан Иллюзорный и могу сделать так, чтобы людей было много, или чтобы их вообще не стало. Погодите-ка, меня осенила догадка. То есть вы хотите сказать, что все они были иллюзией, и все, что мы видели, тоже? Не совсем. Голова креветки исчезла, и на ее месте вновь появилась человеческая голова. Теперь это был длинноволосый азиат. Я же сказал, когда мне хочется, я могу сделать так, что людей будет много, а когда не хочется, их не будет совсем. Я ведь Ганан Иллюзорный, владелец тысячи лиц и всех великих знаний этого мира. Что для меня такие пустяки? Дариан, это перебор, пожаловался я Мору. Остальные ребята тоже были немного не в себе, но этот... Потерпи, мой мальчик, ты же все-таки герой, или как? Усмехнулся Мор. Он, демон хаоса, что ты от него хочешь? Чтобы он вел себя как обычный человек? Я вздохнул, посмотрел на демона и попробовал прекратить свои мучения поскорее. Ганан Иллюзорный, обычно в таких случаях от меня требуется какой-нибудь геройский поступок. Не терпится взяться за работу? Нет, все-таки интересно, как этот демон со мной разговаривает, если рот у него никогда не открывается. Да, хотелось бы поскорее. Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством. Ты и в самом деле забавный, Максим. Ганан, который до этого стоял прямо передо мной, плавно переместился ближе и уселся рядом на лавку. Само собой, к этому моменту он уже не был азиатом. Теперь он был совой. Нет, однозначно нужно поскорее отправляться на подвиг или обратно в Тенидом, иначе у меня крыша поедет от этого парня. Ты прав, у меня есть для тебя особое поручение. Само собой, я даже в этом не сомневался. Тьфу ты, как можно всерьез разговаривать с совой? Скажите, Ганан, вы не могли бы менять лица реже, а то у меня начинает кружиться голова. Не выдержал я. Могу, легко и быстро согласился он. Просто я хотел, чтобы ты не забывал, с кем имеешь дело. Как тебе нравится вот такой образ? Голова демона медленно превратилась из совы в ежа. Ну это лучше, чем креветка. Разговаривать с креветкой даже никому и не расскажешь, что со мной такое приключилось. Отлично просто. Давайте на этом остановимся. Еж задумчиво посмотрел на меня своим мудрым взглядом и прозвенел. Сейчас я тебе кое-что покажу. Демон медленно провел рукой, и прямо перед нами появился его дом, который был окружен множеством людей. Мне даже показалось, будто я слышу, как все они хором произносят имя демона. Как ты думаешь, кто эти люди, Максим? Понятия не имею, но мне кажется, что они собрались вокруг вашего дома. Именно, сказал Ёж. А знаешь зачем? Они прославляют меня. Ты хочешь спросить, к чему мне это? На самом деле мне было не очень интересно, но перебивать его я не стал. Чем дольше я здесь пробуду, тем больше шанс вернуться домой и сразу попасть в медицинский блок на пару деньков для реабилитации. Чем сильнее их вера в меня, тем могущественнее я становлюсь, сообщил мне Ганан, не дождавшись ответа. Знаешь, что я делаю, чтобы становиться все сильнее и сильнее? Конечно нет, откуда тебе об этом знать? В этот момент демон не выдержал и вновь изменил свою форму. Наверное, провести несколько минут с одним и тем же лицом было для него невероятным испытанием. Поэтому теперь я разговаривал. Даже не знаю, кто это был. Я таких существ еще не видел. Как будто курицу скрестили с ящерицей. В нашем мире такие точно не водятся. Жуткое дело. Я строю все новые храмы Ганана, в которых оставляю своих двойников. Вот что я делаю. Неужели у такого могущественного существа может быть двойник? Хороший вопрос. Мне он нравится, Максим, сказал демон. Разумеется, это не совсем двойник. Просто человек, который наделен волшебным свойством менять лица. Правда, у него не такой большой выбор лиц, как у меня, само собой, но и того, что есть, достаточно. Чтобы люди верили, что я могу одновременно присутствовать повсюду, этого вполне хватает. Большего мне и не нужно, имя Иллюзорного это вполне оправдывает. Они становятся вашими двойниками, потому что это большая честь? Спросил я. Не совсем. Мне показалось, что в этот момент голос Ганана был не таким звонким, как раньше. Чтобы люди с радостью служили, мне приходится снабжать их золотом и жрицами. Ну а жриц просто благодарить золотом, которое помимо веры мне жертвуют остальные. Такая схема, Максим. Я несколько пробовал ее изменить, но без жриц никак не получается. Нашел чем удивить, сказал Дариан. Такое ощущение, что где-то это работает иначе. Если вопрос в том, чтобы стать вашим двойником, то я вынужден отказаться, сразу сказал я, чтобы сэкономить время. Меня ждет еще столько геройских подвигов, что я просто не могу этим заниматься. Нет, дело не в этом, ответил демон, и теперь я уже разговаривал с крабом. Вопрос в другом, Максим. Один из моих двойников перестал выходить со мной на ментальную связь, а кроме того, я прямо чувствую, что утратил часть своей силы. Мне это не нравится. Я послал к нему один из своих гвардейских отрядов, но от них до сих пор нет никаких вестей. Поэтому теперь мне нужно выяснить, что произошло с двойником, а заодно и гвардейским отрядом. Я правильно понимаю? Предположил я. Верно, сказал краб. Сразу видно, что у тебя большой опыт в геройских вопросах. А-то, кивнул я и сделал следующий шаг. Ну и теперь вы меня телепортируете прямо к нужному месту. Правильно, как это, телепортируете? Расстроил меня своим вопросом краб. Ну, мгновенно перенесете туда, куда нужно. Нет, мгновенно я тебя перенести не смогу, Максим. Он вновь плавно махнул рукой и прямо перед нами появился. Прошу прощения, Ганан иллюзорный, но мне кажется, что это похоже на кузнечика. Только он какой-то странный. Это что у него, седло, что ли? Так и есть, утвердительно прозвенел он. Ведь это ездовой кузнечик. На нем ты быстро доскачешь до нужного места. Но я не умею скакать на кузнечиках. Так-то вообще я и на лошадях не очень. Кто такие лошади? Ганан вновь сменил лицо. Теперь с краба на бобра. Ну это такие. Я попытался нарисовать ему в воздухе лошадь, но он даже не досмотрел. У меня таких нет, Максим. Но есть отличные ездовые кузнечики. Сейчас я тебе расскажу, как это делается. Глава 22. До. Прыжок вверх. Риан. Планирование вниз. Как. Прыжок вверх. Ты. Планирование вниз. Ду. Прыжок вверх. Маиш. Планирование вниз. Не напрягайся, мой мальчик, давай просто помолчим, посоветовал мне Мор, глядя на мои старания. Ну иначе у меня разговаривать просто не получалось. Часть слова можно было сказать, когда он отталкивался от земли, а еще часть, когда насекомое шло на снижение. Главное успеть этот сделать до того момента, когда он вновь оттолкнется. Я еще ни разу не катался на лошади, но скачка на кузнечике – это такая штука, которую я надолго запомню, скорее всего навсегда. Мутить меня начало уже минут через 10 этой бешеной поездки, но это долбанное насекомое не давало мне никаких шансов хоть немного отдохнуть. Только кузнечик приземлялся, и я надеялся, что мне удастся спрыгнуть с него, как он тут же взлетал вверх. Ну просто жесть какая-то. Не знаю, сколько это все продолжалось на самом деле, лично мне показалось, что целую вечность. Но, как любил говорить мой дед, все рано или поздно заканчивается. В какой-то момент наша сумасшедшая поездка подошла к концу. Кузнечик замер на месте, я с трудом разжал руки, чтобы бросить поводья, и свалился в траву. Пока я лежал и издавал жалобные стоны, эта наглая зеленая скотина просто жевала траву и смотрела куда-то вдаль своими огромными черными глазами. «Дариан, ты не помнишь, как там зовут это животное?» Ганан иллюзорный говорил, что вроде Исидор. «Сволочь он, а не Исидор!» Простонал я, сел на траву и обхватил голову руками. Минут через пять, к своему удивлению, я почувствовал себя намного лучше. Тело перестало дергаться, как будто я еще продолжал скакать. Тошнота тоже отступила. «Дариан, да, мой мальчик, мне кажется, я все-таки буду жить. Этой твари не удалось прикончить меня. Очень рад это слышать, а то я уже начал за тебя переживать. Поездка и в самом деле выдалась изматывающая, пожалел он меня. Это, конечно, совсем не то же самое, что гонки на джангелотах, но также весьма бодрит. На чем, джангелоты какие-то, опять хреновину очередную придумал. Между прочим, на этих гонках я неоднократно брал первый приз», — сообщил он. «А это очень непросто, даже не сомневаюсь. Слушай, что-то пить хочется, просто караул». Я посмотрел по сторонам в поисках чего-нибудь похожего на ручей. У меня даже в горле пересохло. Однако ничего такого вокруг не было, лишь поляна, на которой паслась эта зеленая скотина, и деревья. Ну да, еще какие-то хмурые лица, которые смотрят на меня из-за этих деревьев. «Мор, ты же тоже видишь этих парней?» — мысленно спросил я у него. «А как же, их там человек 10, не меньше. Если я и ошибаюсь, то не намного, максимум на 1-2 пары глаз. Тогда не будем тянуть время», — сказал я и махнул рукой. «Можете выходить из укрытий, судари. Предлагаю все обсудить здесь на поляне, если нам есть о чем поговорить. Не стану же я им говорить, что после этой лихой поездки меня ноги не держат, и лучше перестраховаться, чтобы не свалиться в траву сразу после подъема. Это сильно ударит по моему авторитету, а я еще даже не знаю, с кем сейчас буду разговаривать. Дариан не ошибся, их было 9. Я бы сказал, что они выглядели как древние римские воины. Ну, кроме одного. Судя по множеству красных перьев на шлеме, он был самым главным, а потому вместо железных доспехов на нем были кожаные. Наверное, это чтобы было легче ходить. Они окружили нас вместе с кузнечиком и главный повел разговор. Я вижу одного из великолепных ездовых кузнечиков, которые могут принадлежать только нашему хозяину, Ганану Иллюзорному, владельцу тысячи лиц и всех великих знаний этого мира. Что ты на это можешь сказать? Каким образом к тебе попало это благородное насекомое? После этого вопроса Исидор посмотрел на мужика своими огромными глазами-блюдцами и замер ненадолго. Наверное, он и сам офигел, что его так называют. Хотя, все равно я считаю, что зеленая скотина подходит ему больше. Судари подозрительно смотрели на меня в ожидании ответа и на всякий случай направили на меня копья, как будто это им поможет, если что. Само собой, это его благородное насекомое, ответил я. И давайте сразу предупрежу, чтобы не было лишних вопросов. Я его не угонял и не воровал, ничего такого. Он мне сам его дал, чтобы я смог решить для него одну небольшую проблемку. Незнакомцы переглянулись между собой и лишь их главный продолжал невозмутимо смотреть на меня. «Продолжай», — сказал он, — «какую проблему мог поручить такому, как ты, наш хозяин? Какой наглец, Макс! Я предлагаю выпить из него немного жизни, пусть в следующий раз следит за своим языком», — посоветовал мне Дариан. «Эти проходимцы начинают мне надоедать. Каждый мнит себя великим воином и смеет говорить с темным магом, как ему вздумается. Ну же, я жду ответа», — грозно сказал главарь и приосанился. «Мое терпение не бесконечно, хм. Может и правда поучить его уму-разуму немного, хотя нет, это я еще успею. Нужно для начала изучить обстановку. Вот, например, какого черта они здесь делают, а не спешат с докладом к хозяину. Во-первых, я бы советовал вести себя немного попроще, а то я могу и разозлиться», — сказал я. «Во-вторых, советую не судить по возрасту. Вряд ли ваш хозяин стал бы раздавать поручения всяким проходимцам. И, в-третьих, в этот момент я осторожно попытался встать и к моему удивлению попытка оказалась успешной. Меня даже не шатало. Я вытянулся в полный рост, затем с хрустом размял затекшее тело. Все это время судари не сводили с меня глаз и не убирали копий. На чем я там остановился? Ну да, точно. Так вот, в-третьих, для меня ваш хозяин просто Ганан, без всего остального, что вы потом еще произносите в его имени». После моих слов судари дружно посмотрели на небо в ожидании того, что прямо сейчас меня шибанет какой-нибудь молнией или чем-нибудь в том же духе. Однако ничего не произошло. Небо по-прежнему было голубым и ясным, зеленая скотина Исидор с хрустом жевал траву, а я стоял перед ними живой и невредимый. Ничего даже не бумкнуло. Ну как-то так, развел я руками после того, как главный перестал пялиться на небо и вновь уставился на меня. Теперь вы, наверное, хотите узнать, какое дело он мне поручил. Он сказал, что отправил выяснить кое-что один из своих гвардейских отрядов, главным в котором пошел, как там его, по-моему, Луций. В этот момент судари убрали свои копья и сделали несколько шагов назад. Теперь получалось так, что я разговариваю с их командиром, а они как бы стоят в сторонке не при делах. Лишь кузнечик Исидор остался стоять там, где был и до этого. Какие-то вещи остаются неизменными. Почувствовав движение вокруг себя, главный нервно оглянулся, заставив тем самым своих людей вновь посмотреть на небо. «Вам что-нибудь говорит это имя?» — поднажал я, не давая главарю собраться с мыслями. Он наклонился немного вперед и сказал: «Все верно, Луций. На самом деле я, это он и есть. А вас как зовут?» «Меня зовут Максим и можно на «ты», — ответил я. «Зря ты ему разрешил», — фыркнул Дариан. «Пусть бы на «вы» называл, не облез бы. Очень рад знакомству», сказал главный, затем снял шлем и сунул его под мышку. «Хотите? Хочешь ужинать с нами? Есть отличное вино, свинина, кабанятина». «Нет, я такое не ем», сказал я. «Вот если бы у вас была жирафитина или хотя бы ослятина, тогда другой разговор». «Мм», наморщил лоб Луций. «Это что такое? Ладно, проехали», махнул я рукой. «Будем считать, что я не голоден, так что давайте сразу к делу. Луция вижу, его отряд славных гвардейцев тоже. Где-то здесь еще должен быть стеклянный дом с двойником Ганана, правильно, без него как-то не складывается. Храм Ганана Иллюзорного владельца тысячи лиц и всех. Давайте вы его просто будете называть хозяином», предложил я Луцию, оборвав его на половине титула. слишком долго получается. Просто хозяином же можно, командир отряда призадумался и кивнул. Можно, но иногда все-таки я буду называть его полным именем. Он посмотрел на небо. На тебя это может быть не распространяться, но я видел, что хозяин умеет делать, и лучше, если установленный веками порядок не будет слишком сильно нарушен. Хорошо, не стал спорить я. Если это установлено веками, то дело ваше. Так что там со стеклянным домом, мне нужно навестить его двойника и задать ему пару вопросов. Ну и потом вернемся к нашему разговору. Насколько я понял Ганана, сейчас я буду разбираться с проблемой, которая была поручена вам. Луций вновь обернулся, посмотрел на остальных гвардейцев, а затем тихо спросил. Мы могли бы обсудить этот вопрос наедине, я сейчас все объясню. Запросто. Ждать здесь. Рявкнул он, и его подопечные вытянулись по стойке смирно. Даже зеленая скотина Исидор перестал жевать и с удивлением посмотрел на главаря. Он смерил всех строгим взглядом и, убедившись, что все замерли и не смеют лишний раз пошевелиться, Луций вновь посмотрел на меня, и на его мокром от пота лице появилась широкая улыбка. «Прошу за мной, Максим». Идти пришлось недолго, прежде чем на горизонте показался стеклянный дом. Минут 10. Правда, по сравнению с размерами дома Ганана этот был просто небольшой двухэтажной конурой, но зато он тоже стеклянный. Правда, цветов было явно поменьше, поэтому на него хотя бы смотреть можно нормально, чтобы голова не закружилась. Вокруг дома была огромная территория, которая сейчас пустовала. Да, по сравнению с площадью возле дома Ганана, которая вся была забита людьми, это выглядело как-то скучно, если не сказать больше. «Почему здесь никого нет?» – спросил я у Луция. «Разве здесь не должен толпиться народ?» «Вот в том-то и дело», – сказал он. «Толпиться-то он должен, но никого нет. Возникла какая-то проблема с двойником хозяина. Это я и сам понимаю. Разве вас не послали, чтобы выяснить, что случилось?» «Угу, все правильно. Но мы не можем этого сделать», – командир гвардейцев опустил голову. «Никто из моего отряда не осмелился туда сходить и проверить. Так сходили бы сами», — подсказал я ему. «Вот как раз я-то туда и пошел самым первым, когда увидел, что внутри дома полно ходячих скелетов. Мне с трудом удалось оттуда удрать, чтобы меня не убили», — пожаловался он. «То есть там сейчас скелеты?» — спросил я у него. «Да», — кивнул он, и вдруг его глаза стали такими же круглыми, как у Исидора. «Вон один из них, смотри». Я посмотрел туда, куда мне показывал Луций, и в самом деле увидел пару скелетов, которые вышли из-за дома и пощелкали костями вдоль его стены. Забавно. Значит, этот парень не врет. Ну, Макс, если там только скелеты, то это совсем просто, усмехнулся Дориан. Значит, нам нужно только войти внутрь и подчинить их себе. Вы что, испугались каких-то скелетов? Спросил я у Луция. Я не боюсь вообще ничего, что можно прикончить, заявил он с таким видом, как будто своими словами я оскорбил его до глубины души. Но то, что уже мертво. «Понятно», — кивнул я, — «обычное дело. Значит, вы думаете, что скелеты ворвались в этот дом?» «Храм», — автоматически поправил меня Луций. «Ну хорошо, пусть будет храм», — махнул я рукой. «Значит, они ворвались туда и прикончили двойника, и всех его жриц», — добавил командир. «А еще они распугали всех верующих, и теперь они обходят это место за 1000 шагов, а им положено толпиться. Вот и доложили бы об этом Ганану», — сказал я. «Сидите здесь и вино лупите со свининой. Хозяин терпеть не может всяких неточностей», — вздохнул Луций. «Чтобы все разузнать достоверно, нужно же туда войти, а мы...» «Бойтесь, понятно», — закончил я за него. «Ну а когда у вас закончится еда, что собирались делать?» «Здесь вокруг полно дичи», — радостно сообщил командир гвардейцев. «Вот кабанятина, например, это я уже понял. Ладно, Луций, ждите меня здесь. Ты пойдешь внутрь?» — ужаснулся он. «Совсем один, разве кто-то из вас готов составить мне компанию?» Задал я встречный вопрос, но он в ответ лишь опустил плечи. «То-то и оно, даже благородный кузнечик Исидор смелее вас, ждите здесь». К стеклянному дому я шел без особой спешки. Ну а куда мне торопиться? Когда до него оставалось не больше сотни шагов, из-за дома вновь вышла парочка скелетов с копьями, которые к этому времени успели сделать кружок вокруг здания. Увидев меня, они защелкали ко мне своими костями, я услышал крик ужаса где-то далеко за своей спиной, а потом просто подчинил их себе. Здесь вокруг было столько чистой энергии, что ее можно было даже ушами впитывать. Скелеты замешкались на несколько секунд, а затем примкнули ко мне и пощелкали у меня за спиной в сторону стеклянного дома. Чтобы им было не скучно вдвоем, я призвал еще пяток скелетов, двоих с мечами и троих с луками. Ну а что, вдруг там внутри не только скелеты? Пусть наша компания будет побольше. Дальше мы уже топали шумной, щелкающей костями небольшой бандой со мной во главе. Я бы призвал еще штук пять, чтобы выглядело эпичнее, посоветовал мне Дориан. По-моему, и так неплохо. Разве нет? Неплохо, но так было бы лучше, сказал Мор. Запомни, мой мальчик, лучше сразу произвести на противника должное впечатление. Если там одни скелеты, то им это до костяных задниц. У них же мозгов нет. А если не только скелеты? Дориан ошибся. Внутри было еще с десяток скелетов и больше никого из нежити. Поэтому вскоре мы ходили по стеклянному дому шумной толпой, большая часть которой громко цокала своими костями по стеклянным полам. Я осматривал комнату за комнатой, пока наконец в одной из них не нашел то, что искал. Внушительный подземный зал, в котором лежало с десяток женских тел. Все они были мертвы, а запах внутри стоял такой, что меня сразу прошиб пот. «Охренеть просто», — сказал я, зажав нос. «Согласен с тобой, мой мальчик. Это, конечно, не та кровавая бойня под стенами Глисса, которую я устроил, когда меня выбесил этот тупой недоумок. Заткнись, Мор, вот только еще не хватало здесь твои байки слушать. Хочется убраться отсюда поскорее, а то у меня уже глаза слезятся. Так пойдем, кто тебя держит? Все жрицы убиты, это и дураку понятно. Вот об этом Ганану и расскажешь. Можешь даже приукрасить историю некоторыми деталями. Например, расскажешь, что... Отвали, Дориан, почему у тебя никогда рот не закрывается? Я понять не могу. И вообще, ты не забыл, что он просил узнать не про жриц, а про его двойника? Я его, кстати, в упор не вижу. Здесь одни женщины. Не одни, раздалось вдруг за моей спиной. Но какой тебе с этого прок? Я резко повернулся в сторону и увидел призрака, который был похож размерами на Ганана иллюзорного, а еще вместо человеческой головы у него была крысиная. Нет, уже лягушачья. Блин, как же они меня достали своими приколами. Второй раз я такое точно не выдержу. Слушай, призрак, давай сразу договоримся, прекрати менять свои лица, а то меня мутить начинает, попросил я его. Он вытаращил на меня свои лягушачьи глаза и прозвенел своим мелодичным колокольчиком. Ты что, можешь видеть меня? Да, ответил я, не разжимая носа. И сразу еще одна просьба, давай поговорим на свежем воздухе, а? Мне здесь не нравится. Почему? Удивленно спросил он. Ты не можешь смотреть на мертвых людей? Как раз это меня не пугает. Я их даже с нами могу попросить на улицу выйти, если ты хочешь, сказал я ему. Просто здесь очень сильно воняет, понятно? Да, странно, как-то не замечал. Когда я был жив, здесь отлично пахло разными благовониями, которыми умащивали себя жрицы. Поверь, с тех пор кое-что изменилось, заверил я его. Тогда пойдем, с удовольствием поговорю с человеком, который может меня видеть. Надо же, как бывает. Я побежал по стеклянной лестнице наверх, а следом за мной клацала костями моя небольшая армия скелетов. Макс, чего тебе, Дориан? Я вот тут подумал. Ну ладно, он научил своих двойников лица менять, но ты заметил, что когда он говорит, то тоже рта не раскрывает. Ну и что с того? Нашел время. Ничего, ответил Мор, как ни в чем не бывало. Просто стало интересно, как он так смог сделать. Глава 23. Как тебя зовут? Спросил я у него, после того, как немного отдышался и пришел в себя. Не понял, ты о чем? Удивленно спросил призрак. Ганан иллюзорный, ясное дело. А, ну да, разумеется. Вы же все гананы в каком-то смысле, сказал я. Ну, тогда рассказывай, что здесь у вас произошло. Сейчас расскажу. Он посмотрел по сторонам и спросил. Только один маленький вопрос можно? Валяй. Почему эти скелеты не трогают тебя? Ты случайно не знаешь? Знаю, конечно. Это у меня такая способность. Ты вот лица можешь менять, когда тебе вздумается, а я со скелетами дружу. Они теперь вроде как мои, понимаешь? Не совсем, ответил он и сменил голову на крокодилью. Тогда неважно. Долго объяснять, отмахнулся я. Так что давай как-нибудь в другой раз. И еще одна просьба, перестань менять головы, хорошо? Меня это раздражает. В самом деле, странно, никто раньше не жаловался. Но если ты настаиваешь, я не буду. Так, на чем мы остановились? Ты как раз собирался рассказать, что здесь произошло, напомнил я ему. Ну да, точно. Тебя послал хозяин, само собой. Неужели ты думаешь, что мне от нечего делать хочется бродить по всяким подвалам с кучей трупов?» Я показал рукой в сторону леса. Сначала он отправил сюда своих гвардейцев, а когда понял, что от них никакого толка не будет, послал меня. «Я их видел», — подтвердил призрак. «Каждую ночь горланит песни и боятся войти внутрь из-за этих скелетов. Кстати, откуда они здесь появились? Разве ты не знаешь, скелеты всегда заводятся в тех местах, где происходит убийство. Вот и эти пришли на пятый день, после того, как все здесь погибли». «Да, странно», — ответил я, радуясь тому, что у нас никакие скелеты сами по себе никуда не приходят. «Ты сказал убийство, значит, кто-то здесь всех убил?» «Я сам», — грустно ответил призрак и всплакнул. «Надо же, никогда не думал, что увижу крокодильи слезы». «Я тоже», — сообщил мне Дориан, «хотя всегда хотел посмотреть». «В смысле, ты?» — удивленно спросил я, не обращая внимания на Мора. «Ты убил всех этих девушек?» «Ага», — кивнул он, «а потом и себя». Вонзил нож прямо в сердце. «Мое тело лежит на крыше. Сначала я хотел спрыгнуть вниз, но решил, что с ножом будет намного надежнее. Так оно и получилось, раз и наповал. Дориан, по-моему, мне нужна разъяснительная бригада». «Погоди, мой мальчик, мне кажется, он что-то еще скажет». Впервые за все время Мор не придумал, что мне ответить. «Несколько лет назад я полюбил одну из моих прекрасных жриц. Мой друг оказался прав». Призрак повел свой рассказ дальше. «У меня были насчет нее большие планы. Я хотел забрать ее отсюда через пару лет, после того, как выйду на пенсию. Однако, когда я рассказал ей об этом, бессовестная лишь посмеялась надо мной и сказала, что старик ей будет не нужен, особенно после того, как он лишится жалования. Так, ну это уже кое-что», — облегченно вздохнул я. «Я уж было подумал, что мне попался какой-то псих. После того, как она в очередной раз отказала мне и разбила сердце, я не выдержал и всех их». «Ну ты видел, что здесь произошло», — подвел итог истории призрак. «Теперь вот жалею и брожу тут целыми днями». «Слушай, Дориан, мне кажется, любовь – это какая-то очень странная штука. Смотри, что с людьми делает», – сказал я и задумчиво почесал затылок. «Я тебе давно говорил, что с девчонками нужно быть осторожнее», – сказал Мор. «Вот видишь, живой пример». «Ну как живой? Ну и зачем ты здесь бродишь?» – спросил я у призрака. «Уже давно бы вознесся, или как там у вас это происходит?» «Не могу», – жалобно прозвенел он своим мелодичным голосом. «Я готов все что угодно сделать, чтобы покинуть этот мир, но у меня не получается. Призраки не могут самоубиться, понимаешь?» В этот момент он не выдержал и все-таки сменил свою крокодилью голову на собачью. Теперь он смотрел на меня настолько грустными глазами, что мне даже стало его немного жаль. «Вот если бы ты мог не только видеть призраков, но еще и убивать их, я был бы тебе очень благодарен. Или можешь?» Я услышал в его словах надежду. «Нет, убивать призраков я пока не могу», — сказал я. «Хотя бывают моменты, когда мне очень хотелось бы это уметь, если честно. Так что, извини, но ничем помочь я тебе не смогу». «Стой, подожди, ты что, просто так сейчас возьмешь и уйдешь?» — спросил он, и в его голосе послышалось отчаяние. «Ты не можешь так поступить со мной. Ну а что, по-твоему, я должен сделать? Я же тебе ясно сказал, не умею я призраков убивать, что непонятного. Ты обязан что-то придумать. Я не хочу бродить тут вечно. Сам виноват, между прочим», — сказал я и посмотрел на скелетов. «Устроил тут непонятно что, вот и развлекайся теперь со скелетами. К тому же, я тебе ничем не обязан, если уж так-то. Какой ты злой мальчишка». Его собачьи глаза в этот момент стали еще печальнее. «Жестокий и равнодушный, ты выражение выбирай. Единственный человек в этом мире, который может видеть меня, даже не хочет попытаться мне помочь. Бессердечный и безжалостный тип. Это еще вопрос, кто из нас тут бессердечный. Искромсать всех девушек ножом — это тоже, знаешь ли. Помоги мне, пожалуйста». Вновь перешел он от обвинений к просьбам. «Да как, я же тебе сказал, не умею я призраков убивать. Что я должен сделать, по-твоему? Это мне все равно», — заявил он. «Придумай что-нибудь. Должен же он быть способ меня прикончить. Просто ты не хочешь над этим думать, безжалостный». Я смотрел на двойника Ганана и в самом деле начинал жалеть, что не могу ничего с ним сделать. Он начинал мне надоедать, суицидник светящийся. «Стоп, а если попробовать? Слушай, я тут подумал. Есть один интересный вариант. Как ты смотришь на то, что я заберу тебя с собой в свой мир?» «Ты из другого мира?» — удивленно прозвенел пес. «Угу», — кивнул я. «Только давай все объяснения потом. Я от тебя уже начинаю уставать, если честно». «Хорошо, потом, значит потом. А что будет в твоем мире? Там ты сможешь меня прикончить, ну не прямо так вот сразу. Я помещу тебя в магический кристалл, из которого время от времени буду выпускать. В какой-то момент тебе должно повести, и ты развеешься». «Как это, развеюсь? Просто исчезнешь», — ответил я. «Как точно это происходит, я пока не знаю, но бродить ты после этого не сможешь, я тебе даю гарантию». «Что ты задумал, мой мальчик?» — встревожился Дориан. «Тебе что, своих призраков дома мало, и ты решил притащить его отсюда? Да еще и собрался заключать этого маньяка в магический кристалл. Я начинаю переживать, ты случайно не спятил в этом странном мире? Успокойся, Мор, я в полном порядке», — заверил я его. «Ты же сам говорил, что призрака может развеять в каком-нибудь искажении, разве нет? Возьмем у Нащекина в аренду еще один кристалл, и ты собрался таскать этого придурка в кристалле в каждое искажение, да еще и тратить деньги на его аренду, не только этого придурка, еще и Ибрагима за компанию. Буду выпускать этого парня и на нем проверять, можно выпустить турка или нет. Этот же все равно хочет исчезнуть, а помощь Ибрагима мне в искажениях не помешает». «Само собой, не помешает, он же все-таки профессиональный убийца-чудовищ», — сказал Мор. «А что, мне нравится. Хороший план. Угу, я тоже так думаю. Во всяком случае, до того момента, пока у меня нет артефакта по материализации. Да и вообще он интересный парень сам по себе, этот двойник. Может быть и кроме этого пригодится для чего-нибудь». «Хорошо, я согласен», — сказал призрак, после того как все обдумал. «Если ты не врешь, я отправлюсь вместе с тобой в твой мир». «Вот и отлично», — кивнул я и заключил его в пустующий сейчас кристалл. Затем посмотрел на скелетов, которые тесным кружком стояли вокруг меня и сказал: «Парни, концерт окончен, можете расходиться». Они еще немного постояли возле меня, видимо раздумывая, что делать дальше, после того как я их отпустил, ну а потом пощелкали обратно в стеклянный дом. «Пусть Луций с ними сам разбирается, а у меня к скелетам претензий нет, со своим делом я закончил». От мысли, что там в лесу ждет благородный кузнечик Исидор, на котором я сейчас должен скакать обратно, меня бросило в пот. «Может быть, с закрытыми глазами попробуешь?» — предложил мне Дориан. «Не думаю, что мне это чем-то поможет. Еще хуже будет. Эта зеленая скотина по имени Исидор стоял на том же самом месте, где я его оставил». Кузнечик по-прежнему равнодушно жевал траву в окружении гвардейцев. При виде меня они отошли подальше на несколько шагов, и лишь Луций остался на своем месте. «Я уж думал, ты не вернешься, то ли с надеждой, то ли с досадой», — сказал он. «Тебя же там вроде бы скелеты окружили». «Было дело», — сказал я, поправляя седло и оттягивая тот момент, когда мне придется залезать на это гигантское насекомое. «А куда они подевались?» — спросил он. «Я их отпустил. Так что, по-моему, они ушли обратно в стеклянный дом. Жаль, я думал, ты их убьешь или что-то такое». «Неа, зачем? Они мне плохого ничего не сделали». Я попытался залезть в седло, но это было не просто с непривычки, да и ноги отказывались слушаться. Наверное, инстинкт самосохранения срабатывал и мозг давал команду этого не делать. «Слушай, ты ведь сейчас обратно к хозяину?» «Ага, наконец мне удалось залезть на кузнечика». «И ты узнал, что там внутри происходит?» «Понятное дело, иначе с чего бы я уезжал?» В этот момент Луций вытащил из кармана несколько золотых монет и протянул их мне. «У меня к тебе просьба, парень. Ты ведь можешь сказать ему, что мы тут сражаемся со скелетами, и сами тебе рассказали, что случилось». Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Тебе же без разницы, верно?» «Я подумаю», — сказал я, затем ударил кузнечика по бокам и скомандовал: «Домой, Исидор». Кузнечик оттолкнулся мощными ногами от земли, и мы с ним взмыли вверх. «Зря ты монеты не взял», — сказал мне Дориан. «За такую наглую просьбу можно было бы его их и лишить». Я даже ничего не стал отвечать. Сейчас у меня все мысли были другим вопросом заняты: как в целости и сохранности добраться обратно. Странное дело, но обратный путь показался мне намного более легким. То ли я начал привыкать к этому необычному аттракциону по имени Исидор, то ли он на этот раз старался приземляться мягче. Как бы там ни было, но в этот раз я даже не думал о собственной смерти каждый раз, когда кузнечик летел вниз. Вот только тошнота никуда не делась. Когда я увидел на горизонте стеклянный дом Ганнона, мне сразу стало легче. Ну а когда Исидор замер как вкопанный в том самом парке, из которого я не так давно стартовал, моей радости просто не было предела. После такой поездки я еще очень долго буду держаться подальше от всяких каруселей в Белозерске. Пусть ребята на меня не обижаются, но пока без меня. Я выбрался из седла, которое ненавидел всем своим сердцем, и повалился на траву. Сейчас мне больше всего на свете хотелось как можно скорее выбраться из этого мира и попасть домой, в родную комнату. «Ты вернулся, Максим?» – услышал я знакомый мелодичный перезвон и открыл глаза. «Рад видеть тебя невредимым. Надо мной стоял Ганан Иллюзорный, который в данный момент был. Нет, я не знаю такого животного, но отдаленно что-то похожее на белку. Я сел на траву и посмотрел на кузнечика, который вновь взялся за траву. Судя по всему, это благородное насекомое в своей жизни могло делать только две вещи – скакать и хрустеть травой. «Я тоже рад, что остался живым и здоровым», – заверил я его, хотя это было непросто. «Ты так быстро вернулся. Даже не верится, что ты справился с моим поручением и готов мне рассказать о произошедшем. В общем, там такая история. Я не спеша рассказал Ганану о его двойнике, а также обо всем том, что узнал от призрака. Само собой, не забыл упомянуть и о его доблестных гвардейцах, которые отсиживались в ближайшем лесочке. Разве что ничего не сказал про кристалл в моем кармане и его содержимом. Что-то такое я и предполагал, прозвенел демон, после того, как я закончил говорить. Вечно с этими двойниками что-то происходит. То одно, то другое. Совершенно ни на кого нельзя положиться. Кстати, он посмотрел на меня своими беличьими глазенками, и мне его взгляд совсем не понравился. Я тут подумал. Если на ближайшее время у тебя нет никаких геройских планов, мы могли бы временно заключить взаимовыгодный договор, сказал Ганан. Со своей стороны я обязуюсь научить необычному волшебному дару. Кроме того, бесплатные жрицы, вкусная еда, и я даже буду платить тебе жалование. С твоей стороны потребуется лишь какая-то малость. Хочешь узнать? К сожалению, я вынужден отказаться, как можно мягче сказал я, стараясь, чтобы мой ответ не разозлил этого парня. Все-таки он демон хаоса. Меня ждет столько разных геройских дел, что просто пальцев не хватит все их сосчитать. Жаль, мне бы пригодился такой толковый молодой человек, как ты, Максим. Ну что же, тогда будем прощаться. Возьми особый подарок от меня, ты его заслужил. Я услышал нежный перезвон колокольчиков, затем почувствовал жжение в кармане и вытащил четки. Теперь на них было на одно зерно больше. Добавилось еще ярко-голубое. «Вижу, ты уже собрал неплохую коллекцию», — сказал он. «Что же, мой подарок не будет здесь лишним. Скажи, тебе нравится мое умение менять лица, как мне вздумается?» «Очень», — уверенно соврал я. «Ну а что, не скажу же я ему, что не нравится. Ты будешь уметь почти так же». «Что значит почти?» «Важный момент, о нем лучше знать заранее. Я научу тебя изменять свой внешний вид. При этом ты останешься ровно таким же, но окружающие будут воспринимать тебя как человека, чей облик ты бы хотел взять. Тебе достаточно будет сказать: Ганан Иллюзорный, демон вековой, зеркалом обмана всего меня укрой. Вроде бы несложно, Максим?» «Нет, все просто», — сказал я, глядя на ярко-голубой камень, который начал светиться после его слов. «А как долго длится эффект? Ты поймешь», — ответил он и исчез, а спустя еще секунду я оказался в своей комнате в тенедоме. «Ну вот, как обычно, все экспериментальным путем выяснять придется, как в прошлый раз с левитацией и телепортацией. Это хорошо еще, что когда эффект полета закончился, я в сугроб грохнулся, а если бы весна уже была, так и шею сломать можно. На этот раз в тенедоме я даже никого не искал, чтобы попрощаться, а сразу же вернулся в родной Китиш. Устал я что-то от этой поездки. Оказавшись в родной комнате, я мечтал только об одном – спокойно поспать несколько часов, чтобы меня никто не трогал. Благо время позволяло, до вечера еще была уйма времени. Так что я поставил будильник на 6 часов и лег спать. Даже овец никаких считать не пришлось, едва моя голова коснулась подушки, как я тут же отрубился. Вот только разбудил меня не будильник, а настойчивый стук в дверь, кто бы в этом сомневался. «Макс, ты что, спишь?» – спросил Нарышкин, стоявший на пороге моей комнаты. «Звоню тебе, звоню». «Да я телефон на беззвучный поставил», — сказал я и зевнул. «А сколько времени уже?» «Половина шестого. Ты не забыл про наш план капкан?» «Блин, точно. Совсем вылетело из головы, что мы с Лёшкой решили Бубнову сегодня за ту кляузу отомстить, которую он директору на нас накатал. «Конечно нет», — соврал я. «Сейчас, погоди». Я быстренько ополоснул лицо холодной водой, оделся и вышел из комнаты. Судя по голосам, народ уже понемногу начал прибывать в общагу, но о том, что наша операция сорвется, можно было не думать. Бубнов обычно возвращался поздно и даже на ужин никогда не попадал. «Ты уверен, что это сработает?» — спросил я у княжича, когда мы поднялись на третий этаж и подошли к двери комнаты Бубнова. «Должно», — ответил он, — «на уроках срабатывало. Ты только лицо попроще сделай, а то у тебя такой вид, как будто ты преступление века задумал. Давай быстрее, пока нас здесь не застукали», — сказал я и посмотрел по сторонам. «У меня никакого желания в кабинет к Орлову попадать нет, как будто у меня есть», — пробурчал Лёшка и начал чертить руну громовой ловушки на двери. Четкими уверенными движениями он чертил довольно сложный узор, который светился все ярче, а затем вспыхнул и медленно начал гаснуть. «Вроде все», — улыбнулся он, — «должно грохнуть так, что наш Бубнов штаны наделает. Уходим. Дверь хоть не вылетит, а то будем еще новую покупать. Во-первых, еще нужно доказать, что это наших рук дело», — ответил княжич. «А, во-вторых, не вылетит. Но бумкнет хорошо, я так думаю. Да и если вылетит, у него все соседи из его шайки, так что даже польза будет. Круто у тебя получается», — похвалил я его, когда мы вышли на улицу. «У меня с первой попытки редко выходит правильно руну начертить. Не переживай, Макс, научишься. Со следующего года за вас возьмутся так, что тебе от рунологии тошнить будет», — обрадовал он меня. «А когда начнете грозовые или огненные ловушки чертить, вообще спать перестанешь. Всю ночь будешь эти узоры в воздухе рисовать, пока руку не набьешь и наизусть их не выучишь». «Ага, выучишь их все, как же. Видел я Лишкину книгу по рунологии для второго курса, там княженция на 1000 страниц. Хоть бы раз что-то приятное сказал», — пробурчал я. «Можно и приятное», — усмехнулся он. «Я тебе из Белозерска пирожных с вишнями привез, 3 штуки. Ну это другое дело, будет чем заняться после ужина. Сразу после того, как с Корвиным налетаемся, пойдем чай пить. Макс, ночь на дворе, какой Корвин, завтра уже с ним полетаешь». «Неа», — покачал я головой. «Сегодня, я ведь ему обещал, носишься с ним, как с малым ребенком», — покачал головой княжич. «Само собой, должен же я тебе поджопник влепить, после того, как он летать начнет. Однако после прогулки с Корвином, мы решили изменить наши планы. Я ведь давно уже не ел толком, так что за ужином объелся так, что ни о каком чаепитии с пирожными даже думать не хотелось. Можно было бы, конечно, 1 штуку слопать, но я решил отложить это дело до завтра, когда в охотку, оно намного вкуснее будет. Так что я решил отправиться спать пораньше и в 9:30 уже лежал в постели, а Ибрагим докладывал мне обстановку. «Никто так и не пришел», — с грустью сообщил он. «Так что зря я с вами в Тенидом не смотался. Успеешь еще», — пообещал я ему. «Сейчас важно за развалинами присматривать, сам ведь понимаешь». «Угу», — кивнул он, — «но все равно скучно там все время торчать. Я с князем Стрельцовым договорился, что мы с ним поочередно дежурить будем, по крайней мере до следующих выходных. Ему-то все равно делать нечего. Какая разница, где сидеть, в бункере или в развалинах? Второй вариант ему даже больше нравится». «Это еще почему?» «Там Фауста нет. Князь говорит, что ни крокот ваш совсем ему житья не дает. Все время примиряется, чтобы его... Ну, вы поняли. Мерзкое животное». В этот момент где-то наверху бахнуло так, как будто кто-то за окном запустил мощный фейерверк. Спустя еще мгновение раздался злобный вопль Бубнова, который даже я услышал. «Представляю, как там его соседи радуются. Что это было, мой господин?» «Да так, ничего особенного. Это Бубнов с прогулки домой вернулся», — ответил я и улыбнулся. «Вон, слышишь, как ругается на всю общагу. Прямо бальзам на душу. Теперь можно и спать спокойно». Я закрыл глаза и вдруг зазвонил телефон. От неожиданности я даже вздрогнул. Сначала подумал, что это Нарышкин звонит впечатлениями поделиться, но после того, как взял телефон в руку, улыбка с моего лица пропала. Звонил Голицын. Давненько я его не слышал. Интересно, что ему понадобилось. Не мог же он за минуту узнать, что мы с Лёшкой Бубнову громовую ловушку на дверь повесили. Или мог? «Добрый вечер, Василий Юрьевич», — осторожно поздоровался я. «Вечер, скорее уже ночь, Максим», — сказал он бодрым голосом. «Но судя по всему, я тебя не разбудил?» «Неа, я только спать собирался». «Ну да, понимаю, завтра же на уроки, нужно лечь пораньше. Это я тут как каторжный до сих пор в кабинете сижу. Хотел раньше тебе позвонить, а вот только сейчас время нашел. Вы и по воскресеньям работаете, всякое бывает, уклончиво ответил он. Слушай, Максим, я тебе чего звоню? Ты завтра после уроков никуда не собирался из Китежа уезжать? Да нет, вроде бы. Вот и хорошо, тогда и не собирайся. Я к тебе в гости приеду. Вот тебе раз, что-то случилось. Чего это ты напрягся, друг мой? Хохотнул в трубку дракон. В тюрьму тебя забирать не буду, не переживай. Просто не видел тебя давно, хочу поговорить. А, тогда понятно, сказал я, хотя на самом деле ничего мне было непонятно. Тогда спокойной ночи тебе, Максим. И вам спокойной ночи, пожелал я ему и отключил телефон. Странный он какой-то. Если ничего срочного, то зачем так поздно звонить? Хотя, может быть, у него и в самом деле работы не в проворот и раньше некогда было. Ладно, раньше времени все равно ведь не узнаю. В этот момент на телефон упала смс-ка. На этот раз Нарышкин. Ты слышал, как бумкнуло? Бубнов тут такой кипиш устроил. Грозится ноги выдернуть тому, кто это сделал. Конь педальный, завтра обсудим. Глава 24. Видеть глаза Бубнова, которыми он смотрел на нас с Лёшкой за завтраком в столовой, это было отдельное удовольствие. Только ради этого можно было провернуть вчерашнюю штуку с громовой ловушкой. В ответ на его уничтожающий взгляд мы лишь таинственно улыбались, давая ему понять, что имеем к этой истории самое непосредственное отношение. Я думаю, он это и так отлично понимал, но зная, что доказать ничего не получится, мог лишь смотреть на нас и скрипеть зубами от злости. Отлично получилось. За всеми столами только это и обсуждали. Ну и отдельно вопли Бубнова, который визжал от страха на всю общагу. Это отдельный пункт для гордости за вчерашнюю шутку. Он любит из себя крутого мача строить, а вчера вот чуть в штаны не наложил от страха. «Ты чего нервный такой?» – спросил у меня Нарышкин, когда мы уже перешли к напиткам. Я, как обычно, предпочел какао, а он крепкий черный кофе. «Случилось что-то? Или ты насчет этого кренделя переживаешь?» Я бросил взгляд на Бубнова и его приятелей, которые о чем-то там шептались и скривился. «Да нужен он мне, как ежу футболка. Если хочет, пусть идет к Орлову и новую жалобу пишет, все равно ведь ничего не докажет. Просто голова трещит с самого утра, спал плохо». «А, бывает такое», — кивнул княжич. «Сходи в медицинский блок, может быть, они тебе там таблетки выдадут». «Само пройдет», — отмахнулся я. «Тем более утром туда идти это такое себе. Сам знаешь, с подозрительностью Веригина он мне скорее пару уколов пропишет, чтобы жизнь медом не казалась». «Ну да, это точно», — усмехнулся Лёшка. «Он все время думает, что ученики на здоровье жалуются только чтобы от уроков откосить. На самом деле никакая голова у меня не болела, само собой. Просто немного волновался насчет вчерашнего звонка Голицына. Он хоть и объяснил свой поздний звонок тем, что заработался, но как-то не очень мне в это верилось, по правде говоря». «Как спина, Максим?» Услышал я голос Цветковой, которая незаметно подошла к столу и положила мне руку на плечо. «Все отлично, спасибо, Алиса. Вчерашний отдых пошел мне на пользу, а мы вчера так классно погуляли. В кино ходили, по магазинам прошлись, только тебя все равно не хватало». Я посмотрел на Нарышкина, который вчера мне со слезами на глазах рассказывал эту трагическую историю похода в торговый центр, где девчонки держали его почти 2 часа. Он сказал, что если я еще раз отправлю его одного с ними двумя, то никакими тортами и пирожными не отделаюсь. «Ну да, Лешка мне вчера говорил», — ответил я и положил свою руку на ее. «В следующий раз обещаю тоже быть с вами. Смотри, а то подумаю, что я тебе надоела», — сказала она и улыбнулась. «Ладно, хорошего дня, мальчики, за ужином увидимся». «Все правильно, за ужином». Завтракать и обедать мы с княжичем предпочитали вдвоем, а девчонки со своими подружками. Как ни крути, а у всех свои секретики. Мы еще немного посидели с Нарышкиным и разошлись. Он готовится к урокам, а я – кормить Корвина. Лешка часто ходил вместе со мной, но не сегодня, уловив мое настроение, сослался на срочные дела. В этом плане он был очень неглупым и всегда понимал, когда будет лучше оставить меня одного. Мне очень нравилось кормить птицу, оставаясь с вороном наедине. Можно было спокойно поговорить с ним, поделиться своими мыслями, ну и заодно обдумать что и как, что бы ни говорил Нарышкин, а я все равно был уверен, что Корвин прекрасно меня понимает. На первых уроках я еще немного беспокоился, что меня все-таки потащит к Орлову на ковер по поводу вчерашней проделки. Мы-то с Лешкой соблюдали максимальную осторожность, но вдруг все-таки кто-то нас видел. Эти свидетели такой народ, что вечно откуда-то берутся, когда совсем их не ждешь. Однако все прошло спокойно. Никто меня не трогал и никуда не вызвал до самого окончания уроков. До того самого момента, когда мне позвонил Голицын и сказал, что уже заждался в кабинете директора. Ника Львовна, как всегда, встретила меня холодным взглядом, который у нее был наготове для каждого ученика Кити же без исключения. Может быть, в школе и были счастливчики, на которых она смотрела не как на потенциальных врагов, но я таких не знал. «Меня ждут у Орлова», — сказал я ей на всякий случай. «Понятное дело», — сказала она и удивленно приподняла бровь. «На моей памяти по доброй воле ты сюда не заходил. Проходи, Темников». Я вошел в кабинет и увидел Орлова, который сидел на диване рядом с Голицыным и пил с ним. По-моему, это был кофе, судя по чашкам, во всяком случае. Вот только откуда-то еще взялся аромат коньяка. Наверное, они добавляли его в чашки с горячим напитком. Мой дед частенько так делал. Правда, всегда приговаривал, что главное в этом деле не переборщить. Если неправильно спланировать, то кофе с коньяком легко превращался в коньяк с кофе, а это уже совсем разные напитки. Вот и он. Поприветствовал меня Иван Федорович. Давненько я тебя не видел. Даже успел немного соскучиться по тебе. Раньше ты в этом кабинете появлялся гораздо чаще. Я думал, вам же так лучше. Пожал я плечами. Но если надо... Нет-нет, ничего не надо. Поспешно выставил руку вперед Орлов. Так и в самом деле лучше. Тут ты прав. После этих слов директор и глава тайной канцелярии чокнулись чашками с кофе. Иван Федорович одним глотком прикончил свой напиток и встал с дивана. «Присаживайся, Максим. Здесь кофе, конфеты. Угощайся». Он похлопал себя по карманам, как бы проверяя, что ничего не забыл. «Ну а я отлучусь на несколько минут. Мне докладывали, что у вас там какие-то озорники дверь в комнату Бубнова испортили. Пойду посмотрю, что с ней делать, менять на новую или получится с этой что-нибудь придумать». При этом он задержал на мне свой взгляд, но я сделал вид, что вообще не понимаю, о чем идет речь. «Василий Юрьевич, наберете меня, когда закончите», — сказал он и вышел из кабинета. Пока я усаживался на диване и внимательно осматривал стол на предмет конфет, о которых говорил Орлов, на меня сосредоточенно смотрел Голицын. «Слушай, Максим, а ты изменился», — сказал он. «Вытянулся, повзрослел как-то, растешь прямо на глазах». «Ага, мне дедушка тоже так говорит. Моих любимых мишек на севере на столе не было, так что я выбрал себе каракум. Они тоже ничего, если так-то». «Тимофей Игоревич», — уточнил Василий Юрьевич. «Как он там, кстати, не болеет?» «Все хорошо, спасибо», — говорит. «Еще немного и скоро можно будет на мотоцикле гонять». «Вот как? Ну, значит, со здоровьем точно все в полном порядке», — улыбнулся Голицын, затем взял кофейник и налил себе полную чашку ароматного кофе. «Тебе налить?» «Не-а, я его редко пью. Больше какао люблю. Ну или чай еще можно. Если хочешь, могу попросить принести». «Не обязательно», — махнул рукой я, снимая обертку. «Мне и конфет пока хватает». «Вот и отлично». Он отпил кофе, внимательно посмотрел на меня своими черными глазами и спросил: «Как вообще живешь, Максим? Что новенького расскажешь?» Я жевал конфету, смотрел на главу тайной канцелярии и думал, что ему такого рассказать. Может быть, про бандита этого лысого, который нам мозги по поводу лавки компостирует. Да нет, это же вроде наше личное дело. К государственным вопросам никакого отношения не имеет. Сами справимся.